Фрэнк Оуфли очень ею интересовался, когда она ухаживала за стариком. Они теперь иной раз видятся. — С честными намерениями? — спросил Мейсон. — Не спрашивай меня. Я детектив, а не полиция нравов. Идем. Мейсон расплатился за такси. Они позвонили. Дверь автоматически открылась, они прошли по длинному коридору в комнату первого этажа. В дверях их встретила рыжеволосая женщина с беспокойным взглядом, быстрыми нервными движениями и приятной фигурой. На лице женщины отразилось разочарование. — Ой, — сказала она, — а я ждала, кто вы? Детектив поклонился и представился. — Я Пол Дрейк, это мистер Мейсон, мисс Дево. — Что вам нужно? Речь ее была быстрой, слова почти сливались друг с другом. — Мы хотели с вами поговорить, — сказал Мейсон. — Насчет места, — поспешил добавить Пол Дрейк. — Вы ведь сиделка, правда? Что за место? — Наверняка было бы удобнее говорить, если бы мы вошли, — осмелился предложить Пол. Она поколебалась, оглядывая коридор, потом отступила со словами. — Хорошо, можете войти, но только на несколько минут. Комната была в таком состоянии, словно хозяйка только что закончила уборку. Прическа мисс Дево, волосок к волоску, ногти в полном порядке. Похоже было, что она нарядилась в лучшее свое платье. Дрейк уселся и устроился поудобнее, будто собирался пробыть здесь несколько часов. Мейсон присел на ручку кресла, посмотрел на детектива и нахмурился. — Возможно, это место не совсем то, к чему вы привыкли, — сказал Дрейк, — но не мешает о нем поговорить. — Сколько вы берете за день? — Вы хотите сказать 2-3 дня? — Нет, только один. — $10. Твердо заявила она. Дрейк достал бумажник, отсчитал $10, но не отдал их сразу, а сказал. — Работа не отнимет у вас больше часа, но я плачу за весь день. Она нервно облизнула губы кончиком языка, быстро перевела взгляд с Мейсона на Дрейка, и в ее голосе звучало подозрение. — Так что же это все-таки за работа? Мы хотим, чтобы вы припомнили несколько фактов. Дрейк покрутил купюру между пальцами. У вас это отнимет 10-15 минут, а потом вы все-таки эти факты нам запишите. Она спросила настороженно, какие факты? Сыщик наблюдал за ней стеклянными глазами, протянул $10. Мы хотим знать, что вам известно о Питере Лекстере. Она вздрогнула, тревожно переводя взгляд с одного на другого. Вы что, сыщики? Лицо Дрейка приобрело выражение игрока в гольф, который только что сделал точный удар. — Можно и так назвать, — согласился он. — Нам нужны определенные сведения. Мы хотим знать факты. Ничего кроме фактов мы не собираемся ни во что вас втягивать. — Ну, нет, — она энергично покачала головой. — Мистер Лекстер нанял меня как сиделку. Было бы неэтично выдавать его секреты. Перри Мейсон, наклонившись вперед, взял нить разговора в свои руки. — Дом загорелся, мисс Дево? — Да, дом загорелся. — И вы были в это время там? — Да. — Пожар начался быстро, очень быстро. Я как раз проснулась. Я почуяла дым и сначала подумала, что это печка, потом решила проверить. Накинула халат, открыла дверь. Южная сторона дома была в огне, я закричала, а через несколько минут, наверное, больше добавить нечего. — Вы не знаете, дом был застрахован? — спросил Мейсон. — Думаю, что да. — А не знаете, была ли выплачена страховка? — Думаю, что да. Наверное, ее выплатили мистеру Сэмюэлю Лекстеру, ведь он же душеприказчик. — Был ли в доме кто-нибудь, кого вы не любили? — спросил Мейсон. — Кто-то особенно неприятный вам. — Почему вы задаете такой странный вопрос? — Когда случается пожар? — не спеша, — сказал Мейсон. — Во время которого кто-то гибнет. Власти обычно устраивают расследование. Оно начинается с пожара, но не всегда пожаром оканчивается, и свидетелям лучше говорить все, что они знают. Она подумала несколько секунд, глаза ее сверкнули. Вы хотите сказать, что если я не дам показаний, я попаду под подозрение, что подожгла дом, чтобы уничтожить кого-то, кто мне не нравился? Но это же абсурд. Хорошо. Поставим вопрос иначе. — согласился Мейсон. — Был ли в доме кто-то, кто вам нравился? — Что под этим подразумеваете? — Очень просто. Нельзя, живя с людьми под одной крышей, не испытывать определенных привязанностей или неприязни. Предположим, что там был кто-то, кого вы не любили, а кого-то другого любили. Нам нужны факты о пожаре, если мы получим их от вас, это одно, а если нам их предоставит человек, которого вы не любите, особенно если этот человек пытается свалить вину на того, кого вы любите, это совсем другое.